Глава 10. Каратук. «О, тьма небесная, да он же проклят демонами!» Асфараул дернулся и чуть не раскрыл свое инкогнито, когда мимо нас степенно прошел октопатроид. «Да уж, щупальца вместо рук и слизь по всему телу не может вызвать приязнь у нашего вида. Но все равно я дернула песчаного принца за рукав. Тише ты! Кто обещал себя вести смиренно и не произносить и слова без моего разрешения?» Прошипела на его высочество, и он, на удивление, тут же замолчал. Недовольно зафырчал, правда, но это мелочи. Когда Зим подкинул идею остановиться на Каратуке для пополнения охлаждающей жидкости и ремонта шаттла на скорую руку, я честно описала Асфараулу все плюсы и минусы данного мероприятия. Понимаешь, Каратук — это рассадник всего того, что Федерация вымела за пределы приличного общества. Максимально деликатно попыталась объяснить ситуацию. Это тебе не чистенький Танур, где все контролирует государство. В таких местах можно купить что угодно. От оружия, которое само выбирает себе хозяина, до порошков, от которых видишь собственную душу и просишь забрать все твои деньги. Формально Каратук, как и множество подобных планет, числится необитаемой, а неформально. На таких вот космических объектах выбираются максимально удобоваримые для проживания места, и там обосновывается примерно половина галактического сброда. Торговцы, контрабандисты, инженеры без лицензий, пиратские медики и прочие таланты. Доков у них больше, чем храмов на твоей Террасоре, и каждый второй торгует тем, что запрещено в радиусе трех систем. Разумеется, чеки не выдают, гарантий нет, зато обслуживание быстрое и анонимное. Главное — не задавать вопросов, не смотреть никому в глаза и не пытаться узнать, из чего сделана еда. Лучше вообще ничего не есть, так как не факт, что это когда-то не было твоим сородичем. И вот, проведя тотальную инструкцию, я выжила из Асфараула всевозможные клятвы, заверения и обещания под присягой. Он не будет высовываться, разговаривать с местными, махать древними реликвиями, алибарда остается на корабле. И вообще что-либо делать без моего прямого на то разрешения. Я бы с радостью оставила Асфараула в эргономичном кресле шаттла, под теплым пледом и с чашечкой облепихового чая. А сама бы пулей сгоняла туда и обратно. Пару часов и дело в скафандре. За полчаса вполне реально купить нужную жидкость, обменять пару деталек и улететь, пока никто не вспомнит, что ты существуешь. Но благородие оказался упрям, как верблюд. И отдаться в уютное кресло зимы Асфараул наотрез отказался. Как итог, я закутала песчаное высочество в длинное цветастое пончо на все случаи жизни, из подсобки. Поверх тюрбана, который он категорически отказывался снимать, заставила надеть глубокий капюшон, а в руки сунула широкие сноубордические очки и варежки. Обувь, кстати, Асфараул поменял спокойно. Я пояснила, что на Каратуке не только холодно, но и повышенная гравитация. На что принц тяжело вздохнул, но сам зашнуровал ботинки с компенсаторной подошвой. Правда, несмотря на весь мой старательный камуфляж, выглядело Асфараул, будь он неладен, все равно чересчур эффектно. Даже в этом мешковатом понче, где любой нормальный гуманоид напоминал бы мешок с картошкой, этот красавчик ухитрялся выглядеть как реклама духов с подтекстом «Пустынный бриз страсти». Варежки, которые на мне бы смотрелись как элемент выживания, на нем выглядели почти царственно, но защитные сноубордические очки лишь подчеркивали невероятную синеву глаз. Вот же ж пустынник. Зима сел на специальной площадке в скалах. Только мы вышли, как нас тут же обдало ветром с ароматом машинного масла, чужих носков и чего-то явно жареного на двигателе. Воздух был ледяной, пробирал сквозь мой комбинезон и даже сквозь гордость Асфараула, который забавно подрагивал в понче и поглубже засовывал ладони в варежки. Базар Каратука оказался не под открытым небом, а в гигантских пещерах, освещенных чем-то средним между лампами и светящимися грибами. Я была здесь впервые, но подобные места знала. Принцип у всех один — грязно, шумно, воняет, зато дёшево и работает до последнего идиота, готового торговаться. Вокруг все дрожало от смеси запахов. Специи, металл, сгоревший пластик, кофе и что-то, что наверняка когда-то было мясом. Из динамиков играла музыка, если это можно было назвать музыкой. Судя по звуку, кто-то уронил на пол кота и решил записать альбом. Палатки лепились к стенам пещеры, как плесень на старом батоне. Одни из металла, другие из пластика, третьи просто груда ящиков с надписью на межгалактическом «Товар возврату не подлежит, покупка на свой страх и риск». По центру базара возвышалась искусственная не то блесшая ель, не то кактус, украшенный золотой мишурой. Очевидно, даже в такой дыре готовились к празднику. В одной из таких палаток множество зеленых пушистиков с оранжевыми глазками на усиках-стебельках паковали боксы с символикой, подозрительно похожей на запчасти для космических кораблей. На фоне этого хаоса пушистики выглядели почти как плюшевые игрушки. «Кто это?» — потрясенно прошептала Сфараул, но вместо того, чтобы объяснять ему, что в космосе все только людьми не ограничивается, я направилась к Шерлокам. Шерлоки — самые безобидные существа, которых можно найти в Федерации и за ее пределами. Чаще всего они любят торговать информацией, с легкостью переключаются на любой язык, но сегодня они явно продавали и то, что мне нужно. Вечер добрый. Я все-таки предпочла межгалактический. Охлаждающая жидкость для шаттла класса «Зима» будет? Надо 12 литров. Самый крупный Шерлок, доходивший мне примерно до груди, поднял голову и подозрительно свел глаза усики, осматривая вначале меня, затем Асфараола. Есть талый лед и плазмогель. «Ты бы мне еще жидкую платину предложил залить», — искренне возмутилась я. «А нормального ничего нет по адекватной цене». Чисто технически и то, и другое подошло бы для зимы. Вот только талый лед использовали для гигантских рейсовых лайнеров, и он был рассчитан на охлаждение реакторов совсем других мощностей. Это как заливать в доисторический трактор ультратехнологичный нанофильтрованный бензин. Бесконечно расточительный и очень глупо. Плазмогели вовсе применяли на добывающих станциях в жерлах вулканов. «Так бы сразу и сказала, что станорг», — пискнул Шерлок в ответ, мгновенно сменив тон на уважительный. «Нарядились тут. Выглядите как захухри какие-то». Он еще раз осмотрел песчаного принца и перевел взгляд на меня. «Есть снежок 9, подойдет?» Захухри — жители планеты Захран. Тоже люди, но по сравнению с станоргом значительно более отсталые в технологиях. Продавец хотел облапошить клиента. Снежок 9 подходил. Он все еще был дороже, чем то, на что я рассчитывала, но подходил. «Сколько?» — спросила я коротко. «Литр за 160 кредитов. На 12, так и быть, скидку сделаю. Будет 1900 ровно. Но исключительно наличными мне финансовые инспекторы, тем более от Танорга, не нужны, сама понимаешь». «Надо подумать». Я кивнула и оттащила от прилавка до сих пор молча стоявшего Асфараола. На мой жест он вопросительно выгнул бровь. «Не берем?» «Не-а». Я вздохнула, поправляя шарф. Прохладно, однако. «Тоже, что ли, варежки надеть?» «Почему?» — не понял песчаный принц. В отличие от меня, у него от продолжительного стояния на месте уже посинели губы, но он храбро держался. «Чем не подходит эта жидкость?» «Снежок 9». Он старательно повторил название на танорском. Я вздохнула. «Дорого, потому что. Ты цену слышал? 1900, ты только наличными. У меня наличных не так много». «А мое кольцо не подойдет?» Асфараул потянулся было снять перчатку, и я схватила его за руки, одновременно шикнув на ухо. «С ума сошел! Хочешь, чтобы из-за твоих цацок нам тут горло перерезали? Не смей даже заикаться, что они настоящие!» К счастью, песчаный принц спорить перестал, хоть в этом послушался. Шерлок, пристально наблюдавший за нашим шушуканьем, явно напрягся. Я обернулась, поправила шапку и с видом сожаления, впрочем, даже вид делать не пришлось, оно и так было настоящим, сказала. «Простите нас, мы совещались, сколько у нас денег на двоих, но, увы, бюджет крайне скромный. Если честно, я даже частично на бартер рассчитывала. Знаю, что в таких местах обычно проблемы с зеленью и овощами, а у меня хорошие запасы. Что-что, а еда в космосе при исправных системах корабля — это вещь номер один. Мало ли куда занесет, где придется пережидать непогоду и прочее-прочее. Запас на меня одну на зиме на год всегда имелся. А потому в сложившейся ситуации очень хотелось обменять часть провианта на охлаждающую жидкость». Глаза-усики у Шерлока тут же поникли. А он состроил оскорбленную моську. «Тоже мне танорж, фей? Если нет денег и что-то надо, то это тебе к Нархир Вилан Рахмару. Он мастер решать такие вопросы. А у нас тут на базаре уже все давно только нал принимают». «Кому-кому?» — спросила я изумленно. А вместо ответа зеленый пушистик лишь махнул широкой ладонью нам за спину. Мы со Сфараулом обернулись и, не сговариваясь, переглянулись между собой. Позади, прямо через базарный проход, начиналась улица с неоновой вывеской в виде полуголой девицы с большими глазами. Назовем это так. Под ней красовалась табличка. «Дом утонченного отдыха. Частная территория Нархир Вилан Рахмара». Оттуда доносились томные звуки струны и визг, который вряд ли имел отношение к музыке. Ну, конечно. В любом маломальски сомнительном месте обязательно есть бордель. Танурок давным-давно вышел из этого архаизма. У нас на все потребности есть андроиды любой внешности, а тут... Бордель, райский сад, дом удовольствия, культурно-развлекательный центр русского профиля. Называйте как хотите, суть от этого не изменится.